Глава 13. Но приближался момент развязки. Питание одним чаем с черным хлебом отзывалось на мне болезненно. Я стал раздражителен и часто, чтобы сдержать себя, убегал с репетицией куда-нибудь подальше в сад. Кроме того, я давно уже распродал все мое белье. Самойленко продолжал терзать меня. Знаете, иногда бывает в закрытых учебных заведениях, что учитель вдруг ни с того ни с сего возненавидит какого-нибудь замухрышку ученика, возненавидит за бледность лица, за торчащие уши, за неприятную манеру дергать плечом, и эта ненависть продолжается целые годы. Так именно относился ко мне Самойленко. Он уже успел оштрафовать меня в общей сложности на 15 рублей и на репетициях обращался со мною, по крайней мере, как начальник тюрьмы с арестантом. Иногда, слушая его грубые замечания, я опускал веки и видел у себя перед глазами огненные круги. Валерьянов теперь уже совсем не разговаривал со мной и при встречах убегал от меня со скоростью страуса. Я служил уже полтора месяца и до сих пор получил всего-навсего 1 рубль. Однажды утром я проснулся с больной головой, с металлическим вкусом во рту и с тяжелой черной беспричинной злобой в душе. В таком настроении я пошел на репетицию. Не помню, что мы ставили, но помню хорошо, что в моей руке была толстая, сложенная трубкой тетрадь. Роль свою я знал, как и всегда, безукоризненно. В ней, между прочим, стояли слова «Я это заслужил». И вот пьеса доходит до этого места. «Я это заслужил», — говорю я. Но Самойленко подбегает ко мне и вопит. «Ну кто же так говорит по-русски? Кто так говорит? Я это заслужил». Надо говорить «Я на это заслужил!» Бездарность! Побледнев, я протянул было к нему тетрадку со словами «Извольте справиться с текстом». Но он выкрикнул горлом «Плевать я на ваш текст! Я сам для вас текст! Не хотите служить, убирайтесь к черту!» Я быстро поднял на него глаза. Он вдруг понял все, побледнел так же, как и я, и быстро отступил на 2 шага. Но было уже поздно. Тяжелым свертком я больно и громко ударил его по левой щеке и по правой, и потом опять по левой, и опять по правой, и еще... Он не сопротивлялся, даже не нагнулся, даже не пробовал бежать, а только при каждом ударе дергал туда и сюда головой, как клоун, разыгрывающий удивление. Затем я швырнул тетрадь ему в лицо и ушел со сцены в сад. Никто не остановил меня. И вот случилось чудо. Первый, кого я увидел в саду, был мальчишка рассыльный из местного отделения Волжско-Камского банка. Он спрашивал, кто здесь Леонтович, и вручил мне повестку на 500 рублей. Через час я и Нелюбов были уже опять в саду и заказывали себе чудовищный завтрак. А через 2 часа вся труппа чокалась со мною шампанским и поздравляла меня. Честное слово, это не я, а Нелюбов пустил слух, что мне досталось наследство в 60 тысяч. Я не опровергал его. Валерьянов потом клялся, что дела с антрепризой ужасно плохи. И я подарил ему 100 рублей. В 5 часов вечера я садился в поезд. В кармане у меня, кроме билета до Москвы, было не более 70 рублей, но я чувствовал себя Цезарем. Когда после 2-го звонка я поднимался в вагон, ко мне подошел Самойленко, который до сих пор держался в отдалении. — Простите меня, я погорячился, — сказал он театрально. Я пожал протянутую руку и ответил любезно. — Простите, я тоже погорячился. Мне прокричали «Ура!» на прощание. Последним теплым взглядом я обменялся с Нелюбовым. пошел поезд, и все ушло назад навсегда, безвозвратно. И когда стали скрываться из глаз последние голубые избенки заречья, и потянулась унылая желтая выгоревшая степь, странная грусть сжала мне сердце. Точно там, в этом месте моих тревог, страданий, голода и унижений, осталась навеки частица моей души. 1906 год.